Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. Сегодня мы рассмотрим очень важное пророчество. Оно называется «70-я седьмина Даниила». Мы должны понять это пророчество для того, чтобы усвоить книгу Откровения. Даниил был пророком, который жил 621 по 536 год до Рождества Христова. Откровение 10 глава с 1 по 7 стих. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. На голове его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И ангел поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Весь ангела провозглашает, что времени уже не будет. В действительности ангел возвещает, что не осталось больше времени. Он не может больше медлить. Бог здесь провозглашает, что определенное особенное время исполнится теперь. Это особое время известно как 70-я седьмина Даниила. Пророку Даниилу Бог открыл в точности, сколько пройдет времени перед тем, как искупится Израиль, его избранный народ. Вот откровение, которое он дал Даниилу. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Даниила 9 глава 24 стих. Ангел провозгласил, что должно пройти 70 седьмин перед тем, как спасется израильский народ. Из частичного исполнения этого пророчества, которое уже произошло, мы знаем, что каждая седьмина является семью годами. 70 седьмин означает 490 лет. Должен пройти целый период в продолжении 490 лет перед тем, как спасется Израиль вечным спасением. Этот период начинается повелением отстроить город Иерусалим, описанным во второй главе книги Неемии. Царь Артаксеркс повелел отстроить Иерусалим в 444 году до Рождества Христова. Этот период 70 седьмин разделен. Первая часть этого периода продолжается 69 седьмин или 483 года. Она простирается до первого пришествия Христа. В книге Даниила, 9 глава, 25 стихе сказано: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины». 7 седьмин и 62 седьмины составляет 69 седьмин. Мы знаем, что эти седьмины являются действительными годами. После 69 седьмин или 483 лет пришел Христос. До пришествия восстановления Иерусалима, до пришествия Христа было 483 года. Это пророчество также предсказывает, что Христос будет отвержен и умрет, не учредив своего царства. И по исполнении 62 седьмин после 483 лет предан будет смерти Христос и не будет. Даниила 9 глава 26 стих. Мы видим, что 483 года этого удивительного пророчества прошли. Остается для исполнения одна седьмина, 70-я седьмина или 7 лет. Эти 7 лет или одна седьмина не последовали немедленно. Так как Израиль отверг своего Мессию, Бог отверг Бога. В течение всего этого века благодати Бог не обращается с Израилем, как с избранным народом. Отдельные евреи, однако, могут спастись, приняв Христа как Спасителя. Бог поместил этот настоящий век между 483 годами и последними 7 годами или 70-й седьминой. В этом веке Бог строит церковь. Пророчество Даниила не упоминает церкви, потому что о церкви не было открыто в Ветхом Завете. После того, как Бог создаст церковь, Он опять будет обращаться с Израилем, как с избранным народом. 70-я седьмина или последние 7 лет побегут своим течением. Это, кажется, было то, что ангел имел в виду, когда он сказал, что времени уже не будет. Книга, которая была раскрыта в руке ангела, содержит подробное откровение 70-й седьмины. Книга была раскрыта, потому что пришло время для исполнения ее предсказаний. 11 глава книги Откровения начинает открывать особые события 70-й седьмины. Эти последние 7 лет окончатся спасением израильского народа. Эти 7 лет разделены на две равные части, исчисляемые годами, месяцами или днями. Мы читаем 42 месяца Откровения 11 глава 2 стих, 1260 дней Откровения 11 глава 3 стих или время времен и пол времени Откровения 12 глава 14 стих. В первой половине 7 лет евреи будут совершать свои богослужения в храме, который будет находиться в Иерусалиме в то время. Бог посылает два сильных пророка, чтобы были его свидетелями. Откровение 11 глава с 3 по 6 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчества их, и имеют власть над водами, превращать их в кров и поражать землю всякую язвою, когда только захотят». Апостол Иоанн не устанавливает тождества личности этих двух пророков. Теперь мы желаем указать на некоторые причины, почему мы думаем, что эти пророки были Моисей и Илия. Обои Моисей и Илия, сказано, стоят пред Богом. Псалом 105, 23 стих, 3 книга Царств, 17 глава, 1 стих. Оба эти человека оставили этот мир необыкновенным образом. Второзаконие 34 глава с 5 по 7 стих и 4 книга Царств 2 глава 11 стих. Малахия предсказал, что придет Илия и соединяет это предсказание с ссылкой на Моисея. Малахия 4 глава с 4 по 5 стих. Обои Моисей и Илия являются во время преображения Христа. Луки 9 глава с 30 по 31 стих. Чудеса, которые совершат два пророка в периоде тяжкого времени, похожи на дела Моисея и Илии, когда они были на земле. Если наше заключение правильно, что эти два пророка являются Моисеем и Илией, то мы действительно видим удивительное Божие сострадание. Вера и надежда находятся в законе, данном Моисеем, и в пророках, представленных Илией. Когда наступит 70-я седьмина Даниила, тогда внезапно явятся эти два великих служителя Бога лично, как его свидетели. Определенно, в то время Бог не мог предоставить более убедительного свидетельства для того, чтобы призвать иудеев и язычников к покаянию. Пред страшным часом периода тяжкого времени Бог оживляет закон и пророков в живом присутствии Моисея и Илии. Самым ярким возможным предупреждением Он старается укрепить своих служителей и обратить людей к себе. Таким образом, он проявляет свою милость в день его гнева. Откровение 11 глава 7 по 8 стих. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, убьет их и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где Господь наш распят». Смертельный враг двух пророков – зверь. Откровения 13 и 17 главы говорят нам, что зверь смертельно ранен и выходит из бездны в половине седьмины, то есть после первых 3,5 лет. В то время он убьет двух пророков. Великим городом не может быть ничто иное, как Иерусалим. Смотри Исаии 1 главу 10 стих. Откровение 11 глава с 9 по 12 стих. «И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. Все суды, совершенные до этого времени, явно проявляли гнев Бога. И все предупреждения и язвы двух пророков не побудили людей мира обратиться к Богу. Воистину, жители земли созрели к уничтожению. Славный ангел провозгласил, что нет больше времени. Без замедления начнется 70-я седьмина Даниила. Эта седьмина после последние 7 лет, соответственно, займут свое основное положение в следующей части книги Откровения. Приблизилось время исполнения 70-й седьмины. В книге Откровения мы видим, как Бог уверенно действует в исполнении своей программы праведного суда. Ничто не может помешать ему, ничто не может изменить его повеление. Однако, насколько он сострадательный даже во время суда, мы можем полностью доверить нашу жизнь ему, ибо его намерение всегда наилучшее. Бог есть любовь. Аминь.